Глава первая. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел. Добравшись до края летного поля, я огляделся, прикидывая, каким путем возвращаться назад. Благодаря Элис и карте я понимал, где нахожусь, и до форта было далековато. Прежде чем выдвигаться, стоило передохнуть и построить относительно безопасный маршрут. Только когда все закончилось, стало понятно, насколько же я на самом деле устал, и физически, и морально. Энергия пока была в норме, но сам я чувствовал себя истощенным до нельзя, и перспектива пилить пешком по не самой безопасной территории пару десятков километров прельщала мало. Да, теоретически я близко к зоне ответственности кланов, и твари здесь должны были бы повыбить. Но черт побери, мы с Дисом встречались с морфами даже в Лимбе, потому было бы глупо ожидать от предела легкой прогулки. Подумав, я решил, что сегодня назад не пойду. Найду убежище и залягу там до завтра. Отдохну как следует, восстановлюсь, и тогда уже отправлюсь в путь. Я устроился в раскуроченном фюзеляже большого пассажирского флаинга, снял с себя рюкзак и оружие и с наслаждением раскинулся на чудом уцелевшем кресле. Черт, хорошо-то как! Даже думать не хочется о том, что сейчас придется снова куда-то идти. На панели выскочило уведомление о сообщении от приоритетного контакта — Сандерс. «Привет, герой. Поздравляю. Ты молодец. Сбрось координаты. Приедем за тобой». Мое лицо растянулось в довольной улыбке. «Сандерс, хороший мой! Я сейчас готов был обнять клан Лида, невзирая на всю имеющуюся к нему неприязнь. Черт, как я мог забыть вообще о том, что я пока еще член клана? И что вместо того, чтобы сбивать ноги, можно просто вызвать транспорт? Думаю, сегодня я принес буревестникам немало плюшек, так что выслать транспорт — самое малое, что они могут для меня сделать». Я сбросил Сандерсу координаты, подробно описал, как меня найти, и расслабился. Все, теперь можно и отдохнуть. И, кстати, просмотреть уведомления, которых, судя по мигающим значкам, скопилось до неприличия много. Развернув панель, я по традиции начал с сообщений системы. Внимание! Получено новое достижение. Страж предела. Вы стали одним из 12 победителей турнира и получаете награду от администрации. Получено очков опыта 100 тысяч. Получено кредитов 1 миллион. Вы получаете новый уровень. Вы получаете новый уровень. Вы получаете новый уровень. Вы получаете новый уровень. Текущий уровень 41. До нового уровня 26500 очков опыта. Внимание! Вы достигли 40 уровня. Вам доступны новые импланты и модификации организма. Ага, доступны, конечно. Стоит мне лечь в капсулу, как система найдет квартиранта. И чем это для меня закончится, непонятно. Думаю, ничем хорошим. Изымут, запрут в клетку, примутся исследовать. А когда наиграются с биокомпом внутри носителя, решат его извлечь. Можно, конечно, предположить, что Виха врал, когда говорил, что в таком случае я погибну. Но пока есть хотя бы минимальный шанс того, что он был честен, допустить этого я не могу. Так что импланты и модификации мимо. Мой 40-й уровень так и останется лишь цифрами, плюшки, к которым он открывает доступ, для меня, увы, недосягаемы. Не то чтобы я спал и видел, как поплотнее набить свою тушку железом и электроникой, но, как показала практика, на Рапсодии это то, без чего не выжить. Что ж, придется как-то крутиться. Так, дальше у нас что? Внимание! Лимит посещения зеленой зоны увеличен. Вам доступно 7 посещений по 48 часов. Минимальный интервал между посещениями — 7 суток. Чёрт, как же заманчиво. Однако, боюсь, в ближайшее время это не для меня. Во-первых, не факт, что у остальных членов группы есть неизрасходованный лимит. А во-вторых, не стоит сейчас расслабляться. Ребята и так находились в относительной безопасности форта. И не думаю, что сильно перетрудились на заданиях Сандерса. А я потерплю, не рассыплюсь. Внимание! Вы достигли 40 уровня. Вам доступны новые возможности. Создание собственного клана, создание аванпоста. А вот это интересно. Если аванпост — это то, о чем я думаю... Я кликнул по ссылке, и передо мной развернулся текст описания. Аванпост — дом для вашего клана, ваша крепость и штаб. Вы можете оборудовать аванпост с нуля или привязать существующий, при условии, что ни один из членов клана, которому принадлежал аванпост ранее, не появлялся на его территории в течение одного календарного месяца. Оборудовав аванпост, вы получаете комплект для развертывания малой биологической лаборатории, малой технической лаборатории, регенерационную капсулу, малый энергетический реактор, малый перерабатывающий реактор, малый харверстер и малый строительный принтер. Добывая ресурсы и участвуя в обороне сектора, вы получаете очки развития. Накопив достаточное количество очков развития, вы можете улучшить аванпост до полноценного форта. Черт побери! Аванпост, малая биологическая лаборатория? Что там Элис говорила про изменение настроек диагностического модуля для обманной системы? В чужом форте мне никто не даст ковыряться в оборудовании. А вот в своем. Кажется, это нужно серьезно обдумать. Так, а что у нас по клану? Собственный клан — это не просто сообщество близких по духу людей, не просто упрощение выживания на полигоне. Это еще и клановые задачи, выполняя которые вы получаете дополнительные кредиты и очки развития клана. Часть кредитов, заработанных членами клана, автоматически перечисляется в клановую казну, а часть опыта при необходимости преобразовывается в очки развития клана, которые, в свою очередь, можно преобразовать в очки развития форта или аванпоста. Создание собственного клана дает возможность участия в рейтинге кланов и получения бонусов за продвижение в нем. Чтобы подробнее ознакомиться со всеми преимуществами и возможностями клана, перейдите в соответствующий раздел справочного руководства. Внимание! Прежде чем создать собственный клан, вы должны выйти из клана, в котором состоите. Ну это понятно. Что ж, надо подумать. В пределе всего два пути. Вливаться в чей-то клан или основывать собственный. Без крыши над головой на полигоне долго не выжить. Да, придется принимать участие в обороне сектора, выполнять клановые задачи, но если сравнить это со скитанием по лимбу, ночевками под открытым небом или в брошенных квартирах, то решение становится очевидным. Если я хочу дожить до того момента, как смогу покинуть Рапсодию, а это теоретически вполне возможно, раз система начала выдавать мне специальные задания, то мне просто необходимо безопасное место, где можно отдохнуть, не опасаясь, что тебя во сне сожрут или зарежут. А плясать под чужую дудку я не люблю, особенно если учесть, какой клан Лит может попасться. Сандерс, как я понимаю, это еще адекватный вариант. Нет, это не дело. Надо только выяснить, как вообще обстоят дела с этими аванпостами. Не думаю, что мне по первому требованию выдадут уютный домик. Ладно, посмотрим. Перейдя в уведомлениях на вкладку донатов, я присвистнул. Больше 1000 сообщений, ни хрена себе! Всем спасибо, но читать их я, конечно, не стану, уж извините. Но спасибо, мои неизвестные зрители. 376 тысяч доната. Приятно. Еще недавно это казалось мне космической суммой. Сейчас же... Сейчас я знаю, что за них можно купить неплохую пушку, вроде шершня. Это, конечно, хорошо, но не очень существенно. Особенно если сравнить с тем, как они мне достались. Тем не менее, вместе с миллионом, который я получил за победу, уже очень неплохо, да. А еще на базе меня ждет некоторая сумма, которую выручил Блайс на тотализаторе. В общем, есть с чего начинать. В раздумьях я сам не заметил, как задремал. Из легкой дремоты меня выдернул какой-то звук. Я протер лицо рукой и прислушался. Двигатели. Бросив взгляд на часы, я нахмурился. «Это что, за мной? Как они так быстро приехали?» Выбравшись из раздолбанного фюзеляжа, я ухватился за кромку крыла и, подтянувшись, выбрался на него. В отдалении виднелось облако пыли. Посланники Сандерса пёрли напрямик через пустошь за космодромом. Дождавшись, пока удастся рассмотреть очертания броневика, я убедился, что это та же машина, что приезжала меня забирать по возвращении из Инферно, и спрыгнул вниз. Черт, все равно мне что-то здесь не нравится. Не пойму, как они так быстро добраться смогли? И почему с той стороны? Прислушавшись к себе, я решил в очередной раз довериться интуиции. Осторожность не повредит. Слишком легко расслабиться после таких приключений. И в этот момент меня можно прямо тёпленьким брать. Слишком много народа знает, где я нахожусь в текущий момент. Навьючив на себя рюкзак, я герметизировал шлем, пристроил за спиной шершень и взял в руки подготовленный к бою пульсар. Выбравшись из фузеляжа, я отбежал в сторону и, оглядевшись, пристроился за корпусом легкого полицейского флаинга. Из моего укрытия пятачок перед фузеляжем было видно, как на ладони. Броневик подкатил к моему недавнему пристанищу и остановился. Я прищурился. Почему-то никто не спешил выскакивать из машины, расстилая красную ковровую дорожку для победителя. Все подозрительнее и подозрительней. Булькнуло оповещение. Ник незнакомый. «Мы на месте. Ты где? Выходи». «Чёрт, что-то мне все это не нравится. Совсем не нравится». «Сейчас, момент, снарягу соберу». Отстучал я, а сам отыскал в контактах Сандерса и быстро набрал сообщение. «Какой позывной у командира машины, которую ты за мной послал?» Ответ себя долго ждать не заставил. «Какой позывной? Ты там выпил, что ли? Я сам за тобой еду. В течение часа подтянемся». «Дерьмо!» Я снял пульсар с предохранителя и вжался в металл флайинга. Кажется, интуиция меня снова не подвела. «Пусть кто-нибудь выйдет, поможет», — быстро написал я. «Снаряга тяжелая, а я ногу потянул». Не очень понятно, как потянутая нога может мешать в стальной крысе с ее искусственными мускулами, но, думаю, никто особо разбираться там не будет. «Сейчас». Башня броневика повернулась, послышалось жужжание электромотора, а потом два спаренных авиационных пулемета открыли шквальный огонь по фузеляжу, в котором, если бы не внезапный приступ паранойи, сейчас находился бы я. Тяжелые пули прошивали металл, как картон, дырявя его на вылет и превращая в решето. Пулеметы работали не меньше минуты, выпустив просто невероятное количество боеприпасов. Бетон летного поля, как ковром, покрылся блестящими гильзами, а я сидел, смотрел на это и чувствовал, как изнутри поднимается ярость. «Ублюдки, твою мать!» Активировав детекторы, я легко дотянулся до броневика ментальным щупальцем. «Ага, есть. 6 человек. Один в башне, управляет пулеметной спаркой, 2 спереди и 3 в 10-м отсеке. Был велик соблазн долбануть по всем 6 пси-ударам, но я сдержался. Непонятно, хватит ли у меня сил на всех, а просаживать энергию, если вдруг не справлюсь, не хочется, она мне еще пригодится». 10-й отсек открылся, и из него выскочили 3 бойца, грамотно прикрывая друг друга, держа оружие наготове. Они двинулись к изуродованному фюзеляжу. Я стиснул зубы. «Сейчас, ребята, сейчас я вас удивлю». Пристроив ствол пульсара на хвостовом оперении флайинга, я зажал спуск, накапливая заряд. Удерживая оружие одной рукой, второй я достал из-под сумка одну из 2 плазменных гранат и крутанул кольцо на корпусе, выставляя детонацию от удара. Дождавшись, пока бойцы подтянутся к дыре, на месте отсутствующего выхода, я размахнулся, дал Элис команду подправить бросок и швырнул гранату, после чего прицелился и дожал спуск до конца, выпуская накопленный заряд в башню броневика. Я специально не использовал таргет-трекер, я им ассистент, чтобы не засветиться на имплантах противника, и потому нападение оказалось для них полной неожиданностью. 2 взрыва слились в 1, и я, вскочив, бросился к броневику. На месте взрыва гранаты кто-то копошился, и я накрыл это копошение короткой очередью. Олеющие в интерфейсе точки чужого сознания, выведенные пси-сканером, погасли. Живых там не осталось. Как и в башенке, начисто оторванной взрывом и валяющейся в нескольких метрах от машины. А вот в кабине кто-то шевелился. Но вяло, без энтузиазма. Экипаж контузило, а может и плазмой обожгло. На ходу, забросив пульсар за спину, я перехватил шершень и, подскочив к броневику, дернул ручку передней пассажирской двери. Ха, знакомые все лица! На пассажирском кресле тряс головой, пытаясь прийти в себя, толстый Ред, заместитель Сандерса. «Ах ты ж ублюдок сраный!» Схватив Реда за бороду, я рывком выдернул его из машины, после чего короткой очередью развалил голову водителя, пренебрегшего шлемом, и развернулся к бородачу. «Ну здравствуй, дружище!» Осклабился я, подняв забрало, и угостил инженера смачным пинком в зубы. Треснуло, чавкнуло, и носок бронированного ботинка окрасился красным. Бородач взвыл и прижал руки к окровавленному рту. «Ты помнишь, что я тебе говорил, сука?» Прорычал я и снова ударил ногой, на этот раз по ребрам. Ред взвыл, перевернулся и, явно забыв о монструозном револьвере, висящем на поясе, рванулся прочь на четвереньках. «А говорил я тебе», — продолжил я, награждая инженера новым пинком под оттопыренный зад. «Чтобы ты, дерьмо!» — новый удар. «Даже носа не высовывал за стены форта. Ты не послушался. Зря». Нагнувшись, я рывком перевернул Реда, сорвал с ремня револьвер вместе с кобурой и отбросил его в сторону. «Кто тебя послал, сука? Сандерс?» — пролаял я, направляя ствол шершня инженеру в лицо. «Говори, тварь!» Ответа не последовало. Ред лишь что-то скулил, глядя на меня безумными глазами, полными ненависти. «Говори!» Я шагнул вперед и, пристроив ногу на промежности бородача, слегка надавил. Ред замычал, забился на земле и замотал головой. Кажется, членораздельно разговаривать он разучился. «Не Сандерс? Интересно». Качнул головой я, стараясь не показать, насколько у меня отлегло от сердца. Если бы от меня решил избавиться Сандерс, это означало бы, что мои друзья уже мертвы. А так получается, что это частная инициатива бородатого ублюдка. Я подумал и скомандовал Элис активировать запись. «Какого тогда хера ты приперся меня убивать, придурок?» Задал я новый вопрос, снова надавливая на пах толстяка. «Ты унизил меня!» Не выдержав, заверещал толстяк. «Сандерс меня разжаловал! Не доверяет мне больше! Все из-за тебя, твари!» Я вскинул бровь. «Кажется, ты сейчас не в том положении, чтоб оскорблять меня, дружок». «Да пошел ты!» «Понял». Покладисто кивнул я и опять усилил нажим. «Стой! Все, хватит!» Не своим голосом заорал Ред. «Остановлюсь, если расскажешь все». Я чуть ослабил нажим. «Меня отправили на охрану работяг!» Едва переведя дыхание, заплетающимся языком, зачастил инженер. «В пути стало известно, что ты победил в турнире. Со мной связался Слай, предложил деньги за твою голову. Я уговорил парней, и мы поехали за тобой». Слай, опять Слай. Вот неугомонный урод. Кажется, он не остановится, пока я не исполню обещание, данное на камеру. «И ты реально думал, что Сандерс тебя за это по голове погладит?» «Да драть! Драть Сандерса и тебя вместе с ним! Мы собирались уйти к Слаю. Я инженер, а не грёбаный охранник. И там бы мне не пришлось шляться за стенами!» «Драть Сандерса, говоришь?» Я усмехнулся. «А знаешь, скоро ты сможешь ему это сказать в лицо. Он едет сюда, на подходе уже, так что увидишься с ним». Глаза толстяка округлились от страха. «Думаю, Сандерс придумает для тебя что-то особенное», — продолжил я. «Только вот насчет драть сильно сомневаюсь». Ред уставился на меня непонимающим взглядом. «Драть, дружок, у тебя уже никого не получится». Оскалился я и, коротко размахнувшись, резко ударил инженера в пах носком бронированного ботинка. Послышался хруст, Ред дернулся, его глаза едва не выскочили из орбит, и, не выдержав болевого шока, бородач отрубился. Я брезгливо поморщился, убедился, что инженер на самом деле потерял сознание, и полез в броневик искать, чем связать бессознательное тело.